Следующая газетная ксерокопия в папке объясняла, что Глафира вышла замуж за старого графа. В ней под рубрикой «Светские сплетни» рассказывалось о неслыханном скандале, приключившемся в 1861 году. Граф Алексей Румянцев, будучи 53 лет от роду, сочетался законным браком с крестьянской дочерью Глафирой Якуниной, которой на тот момент не исполнилось еще и 20 лет. Светское общество, в отличие от церкви, не одобрило этот мезальянс настолько сильно, что граф на какое-то время стал парией. Что ж, неудивительно. Снова открыв метрическую книгу «За нужный год», Саша нашла запись о венчании старого графа с молодой крестьянкой. А чуть позже, в том же году, запись о крещении их общего ребенка, дочери Натальи. Так, и что делать дальше? Наверняка у Глафиры Румянцевой были и другие дети. По крайней мере, тетя Нюра рассказывала о графском сыне, который после революции и смерти матери переехал в пустующий деревенский дом и совсем опустился. Ну да, старшая дочь, то есть как раз Наталья, уехала в Санкт-Петербург к сыну, а он остался. Был еще кто-то, уехавший на север. Саша сейчас не очень помнила, кто именно, потому что тетю Нюру слушала хоть и с интересом, но не очень внимательно. Но как найти имена всех этих людей и проследить их путь? Точнее, сделать это вполне возможно, вот только времени требуется вагон и маленькая тележка. Саша снова придвинула к себе папку Петра Вершинина. Достала и перебрала несколько газетных вырезок. В одной рассказывалось о кончине старой барыни, отказавшейся покидать пригорок возле родного имения. Другая представляла собой распечатанную из интернета научную статью, в котором рассказывалось об уездном враче Наталье Алексеевне Никитиной. Стало быть, Наталья Румянцева вышла замуж и стала врачом. Невиданное по тем временам дело. Саша отложила статью в сторону. Ее она прочитает позже. Следующая газетная вырезка заставила ее похолодеть. С напечатанного портрета ей улыбался Александр Аржанов. Она быстро пробежала статью о нем глазами. Ничего того, чего бы она ни нашла в интернете. Владелец заводов, газет пароходов, благотворитель и меценат, радеющий за родное село в Архангельской области. Ну и что? Остальные статьи рассказывали о красном комиссаре Александре Никитине, видимо, сыне той самой Натальи, передовике колхозного производства, доярки Марии Васильевой, обеспечивающей надои, регулярно выводящие колхоз «Красная заря» на первое место в социалистическом соревновании района, а также о комсомольской стройке на Красноярской ГЭС. Саша вздрогнула. На строительство именно Красноярской ГЭС познакомились родители Олега Якунина. Все эти упоминавшиеся в газетах люди явно как-то связаны между собой. Как? Кем они приходились Глафире Румянцевой и какое отношение имели к спрятанному ею кладу? Других газетных вырезок, точнее их ксерокопий, в папке не нашлось. Зато там лежали рукописные листы, исписанные мелким, словно бисерным почерком. Один из них был похож на схему. Саша вытащила его и обомлела. Ей не нужно было тратить время на то, чтобы составить генеалогическое древо Румянцевых. Петр Вершинин уже сделал это, перелопатив кучу информации. У утехи снохача Марфы Якуниной было трое детей. Старшая дочь Глафира, сын Артем и младшая дочь Ангелина. Все их потомки были вписаны в соответствующие квадратики на семейном древе. Что ж, стоящая перед Сашей задача теперь виделась гораздо проще. Все эти люди являются фактическими наследниками клада, спрятанного Глафирой Румянцевой, и каждый из них может его искать, заодно убивая конкурентов. У Саши зазвонил телефон. Номер был незнакомым, но, ответив на звонок, она поняла, что это Богатов. «Александра, я уже освободился. Через 15 минут могу вас забрать с того же места, где высадил. Вы готовы ехать обратно?» Саша задумалась лишь на мгновение. Да, сейчас она уедет в глухую квохту, внимательно прочитает все материалы и записи в папке Петра Вершинина, наметит план дальнейшего поиска и вернется в архив еще раз. Вот только надо взять телефон Ольги и договориться, что та в свободное от работы время будет помогать ей в поисках. «А, да, Алексей, если удобно, заберите меня», — попросила она, вставая и собирая бумаги в папку на резинках. Подозвав Ольгу, она быстро договорилась с девушкой, которая охотно согласилась оказать московской аспирантке любую помощь, обменялась с ней номерами телефонов, спрятала папку в рюкзак и распрощалась. Ей еще необходимо успеть добежать до дома, у которого Богатов высаживал ее из машины. 1890-1895 годы. Глафира. «Бабушка, бабушка, посмотри, какого змея мне сделал господин Лернер!» Глафира Румянцева стащила с носа очки, которые надевала для работы с бумагами, и повернулась к входной двери, за которой звенел голосок ее пятилетнего внука Александра. Господин Лернер, обрусевший немец, был его гувернером, нанятым для присмотра за ребенком, чьи родители практически с самого его рождения жили в Цюрихе. Уехали туда, когда мальчику исполнилось 2 года, и он перестал нуждаться в услугах кормилицы. После смерти мужа Глафира так и не вышла замуж. Ее вдовство было предопределено. Несмотря на значительное богатство и титул, дарованный законным браком с графом Румянцевым, никто в округе не был готов забыть ее происхождение. Конечно, ни один человек не посмел бы обозвать ее крестьянской девкой. Но и рисковать репутацией, вступая в законный брак, несмотря на всю ее красоту. Глафира и не стремилась замуж, полагая, что свой счастливый билет в этой жизни уже вытянула. Друг ее покойного мужа, сосед-помещик Александр Черков, стал ей надежным утешением и подспорьем. Но, будучи официально женатым, предпочитал держать их отношения в тайне. Глафиру это устраивало. Официальный опекун ее детей, дочери Натальи и сына Федора, он сделал все, чтобы они, рожденные в законном браке, получили дворянство. Глафира же, которой по наследству от отца достались предприимчивость, хозяйственность и недюжинный ум, сумела дать детям хорошее образование. Сейчас сын Федор, которому исполнилось 25 лет, заканчивал юридический факультет университета. Правда, юриспруденция не сильно влекла его. Больше всего Федор Румянцев интересовался сельским хозяйством, и Глафиру, признаться, это вполне устраивало. Будет в чьи надежные руки передать усадьбу. После смерти отца Глафиры, скончавшегося 5 лет назад, управляющим в поместье Румянцевых стал ее младший брат Артем Якунин. Марфа пережила мужа всего на год. Глафира тоже следила за хозяйством недремлющим оком и вдвоем с Артемом справлялась на отлично. Под чутким руководством дяди Федор Румянцев постигал азы управления, показывая недюжинные успехи, и, убедившись, что он справится с хозяйством, Глафира изменила завещание, отписав усадьбу целиком сыну. Она знала, что Наталья на это не обидится. Ее старшая дочь была удивительной женщиной, отказывавшейся довольствоваться обычной женской судьбой. В этом она сильно походила на свою бунтарку-мать, которая смогла перейти в другую сословную страту, несмотря на то, что это изначально казалось невозможным. Вот и Наталья, закончившая женскую гимназию в 17 лет, бредила о том, чтобы стать врачом. Ранняя смерть отца, скончавшегося от пневмонии, произвела на нее неизгладимое впечатление. Наталья была уверена, что при надлежащем лечении граф Румянцев мог остаться в живых, а потому собиралась освоить сложную науку врачевания и спасать человеческие жизни. На первый взгляд это казалось невозможным, но медицинские факультеты университетов не принимали женщин. Немного подумав, Наталья поступила на 5-летние особые курсы подготовки акушерок при медицинской академии. Требования к поступающим оказались весьма серьезными. Наталья Румянцева с блеском выдержала испытания по письменному сочинению на русском языке, устному переводу с латыни и грамматическому разбору прочитанного, немецкому языку, на котором говорила свободно, а также по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, географии и истории. Конкурс среди желающих оказался довольно большим. Участвовали в нем девушки самого разного общественного и сословного положения. Но это барышню-крестьянку Наталью, разумеется, совершенно не смущало. Весомое значение оказало и щедрое пожертвование, которое сделало учебному заведению вдова графа Румянцева. В тот год, что Наталья поступила на санкт-петербургские врачебные курсы, 25 слушательниц, многие из которых даже не успели пройти окончательные испытания, командировали в действующую армию на войну с Турцией, где те проявили не только милосердие и сострадательность, но и медицинский профессионализм. Действия женщин-медиков получили одобрение полевого военно-медицинского инспектора. Но в 1882 году, практически сразу после того, как Наталья Румянцева получила диплом ученой-акушерки, курсы неожиданно закрыли по инициативе все того же военного ведомства. Занимавший пост военного министра Петр Ванновский признал содержание женских врачебных курсов ненадобным. Какое-то время ходили слухи о том, что в России все-таки допустят женщин до получения высшего медицинского образования. Однако, по мнению Министерства внутренних дел, число врачей-мужчин в Российской империи в последние годы превышало спрос на них, а потому не существовало смысла допускать в профессию еще и женщин. Тогда Наталья Румянцева заявила матери, что поедет учиться за границу, в Цюрих. Финансово Глафира вполне могла себе это позволить. Имение процветало и приносило значительный доход. Но отпустить на чужбину незамужнюю дочь, которой к тому моменту исполнился 21 год, она никак не могла. Эту коллизию Наталья разрешила с присущей ей решительностью. Она просто вышла замуж, выйдя из-под опеки матери и получив полное право распоряжаться своей судьбой. Ее мужем стал врач Иван Никитин, с которым Наталья познакомилась на практике в детской больнице Санкт-Петербурга. Венчание состоялось в церкви Петра и Павла, где венчались и крестились все жители глухой Квохты и ее окрестностей, о чем в мае 1883 года была сделана соответствующая запись в метрической книге, а уже спустя месяц Наталья уехала в Цюрих. Брак ее не был фиктивным. Спустя короткое время Никитин последовал за своей молодой женой. Будучи достаточно состоятельным человеком, он мог позволить себе какое-то время жить за границей. В результате, через 2 года после свадьбы, Наталья родила сына, названного Александром. Глафира надеялась, что внук поставит точку в медицинских устремлениях Натальи. Однако цели ее упрямой дочери оставались неизменными. Она продолжила учебу, привезя 2-месячного сына в Россию и оставив его на попечение бабушки Глафиры и кормилицы. В прошлом году Никитины вернулись из Швейцарии и устроились на работу по специальности. Несмотря на блестящее образование, Наталья найти практику в Санкт-Петербурге так и не смогла. Женщину-врача были готовы видеть только в глубинке, так что Иван с Натальей стали земскими врачами, взяв на обслуживание весь уезд и обосновавшись в имении Румянцевых. «Бабушка, смотри, смотри, какой змей!» «Замечательный змей, Сашенька!» Глафира улыбнулась, как делала всегда при виде внука. «А ты-то как умазался! Беги к господину Лернеру, попроси его хорошенечко вымыть тебе руки. Скоро приедет твоя мама, будем обедать». «А папа?» «А папа уехал на сложный случай, будет к вечеру. Беги, Сашенька, мы с дядей Артемом должны закончить с хозяйственными книгами». Артем с семьей занимал теперь флигель, где жил с женой и 20-летним сыном. А вот младшая сестра Глафира Ангелина, наконец, съехала из усадьбы, найдя свою судьбу почти в 40 лет. Права была их мать Марфа, когда тревожилась за судьбу младшей дочери. Та, ожидая своего принца на белом коне, растеряла всех женихов, не считая их своей ровней, да так и осталась в девках. Живя у старшей сестры на всем готовом, жизнь она Глафире портила изрядно, постоянно закатывая истерики и скандалы. По ее разумению, везение, выпавшее на долю Глафиры, было несправедливым и нечестным. Ангелина требовала нарядов и украшений, в то время как хозяйственная Глафира совсем не стремилась идти у нее на поводу. Что еще за капризы у крестьянской девки? И так не работает, а на шее сидит. После смерти родителей Ангелина совсем распоясалась. Единственным, кто мог ее урезонить, оставался Артем, которому иногда доводилось и кулаки в ход пускать. Именно поэтому новый священник, приехавший в их приход и обративший внимание на старую деву, живущую в господском доме, стал для всех Румянцевых настоящим спасением. Выйдя замуж, матушка Ангелина в положенный природный срок благополучно разрешилась от бремени, явив миру сына Георгия, носящего фамилию отца, Илларионов. Правда, понервничать им всем пришлось изрядно. Поздняя беременность протекала у Ангелины тяжело. Отекали ноги, отказывали почки, поднималось давление, отчего женщину мучили страшные головные боли. В родах ребенок пошел не головкой, а ножками, да еще и пуповина обмоталась вокруг шеи. Если бы не Наталья с ее образованием и опытом, померли бы в родах оба, и мать, и младенец. Но все обошлось, Ангелина уже полностью оправилась и даже на жизнь стала смотреть без прежней желчи и злобы. Теперь у нее была своя семья, муж и сын. Правда, завидовать Глафире по-черному она так и не перестала. Глафира закончила разбираться с делами, убрала на место очки и, откинувшись на спинку стула, потерла уставшую спину. Через несколько дней ей должно исполниться 49 лет. Былая красота ее поблекла с годами, в волосах прочно поселилась седина, но она сохранила свою природную стать, синеву глаз и открытый взгляд. Вдовство и ответственность за семью и усадьбу сделали ее жесткой, хотя и не жестокой. Конечно, брат очень помогал ей во всем, что касалось крестьян, и требовала дисциплины, однако экономика имения была в основном на ней. Счастье, что отец приспособил к делу не только Артема, но и ее саму. Из приоткрытого, несмотря на осень окна, открывался вид на усадьбу и стелющиеся за чугунными воротами поля. Глафира была уверена, что имение Румянцевых — самое лучшее место на земле. Именно этот кусочек земли подарил ей семью, покой, средства на жизнь. Здесь родились и выросли ее дети. Здесь подрастал внук. Здесь, Глафира была в этом уверена, закончится и ее земной путь. Когда придет срок, разумеется. За долгие годы, прошедшие со дня ее скандальной свадьбы, местное общество не то чтобы приняло ее за равную, но свыклось с ее существованием. На балы и приемы Глафира по-прежнему не ездила, но ее деловая хватка вызывала уважение. Да и времена изменились, стали чуть мягче, так что визиты в дом Румянцевых соседи все-таки наносили. С появлением в уездной больнице Натальи и Ивана отношение к Румянцевым улучшилось еще больше. Те лечили хорошо и с душой, принимая крестьян, но не чураясь и частной практики. Иван Никитин оказался прекрасным хирургом, а Наталья — терапевтом и педиатром. Так что детей с простудой, инфлюенцией, корью и скарлатиной предпочитали показывать именно ей. Дочерью, добившейся исполнения своей мечты, Глафира гордилась. Правда, взгляды Натальи иногда ее пугали. Дочь с мужем родили за мужское и женское равноправие. Много говорили о социальном неравенстве и осознанно приняли решение больше не заводить детей. Сашеньке им было вполне достаточно. Рано овдовевшая Глафира иногда жалела о том, что родила всего двоих, хотя многодетность ее, пожалуй, никогда не прельщала. От своей матери она наслушалась достаточно ужасов о детстве Марфы, которое прошло в семье с 12 детьми. Да и отец рассказывал о том, как каждый раз горько плакала его мать Арина Петровна, когда хоронила очередную мертворожденную дочку. Марфа при упоминании Арины Петровны всегда сурово поджимала губы. Глафира тоже ее помнила, худую и сохшую старуху со злобными глазами, жену ее настоящего отца Григория Никифоровича, люто ненавидевшую девчонку. Волею судьбы до 9 лет она вынуждена была расти рядом с этой страшной старухой. Но, представляя, как та рыдает, склонившись над маленьким гробиком, все равно не могла не испытывать невольного сочувствия. И вот Наталья наотрез отказывалась рожать хотя бы второго ребенка, считая, что в качестве врача принесет обществу больше пользы. «Этот мир слишком несовершенен, чтобы приносить в него новых детей», — говорила она. И Глафира впервые в жизни совсем не понимала дочь. В ее понимании жестоко было рожать 12 детей в маленькой избе с полусгнившей крышей, а не в процветающем имении, где к услугам малыша были любые няньки и гувернеры. Румянцевы Никитины могли себе позволить прокормить хоть ту же дюжину, но Наталья вовсе не собиралась так поступать. Ладно, ее выбор, ее судьба. Спустя 2 года, в 1892 году, в их губернии разразилась очередная эпидемия холеры. Локализовать ее, благодаря вовремя предпринятым санитарным мерам, удалось довольно быстро, однако жертвы все-таки были, и одной из них стал земский врач Иван Никитин, зять Глафиры. Что ж, дочь своим ранним вдовством повторяла ее судьбу. Ивана Николаевича оплакивали всем уездом, как врача его очень уважали, да и человек он был хороший. Злорадство не скрывала, пожалуй, только матушка Ангелина. Глафира знала, что сестра внутри души торжествует из-за свалившегося на их семью горя. Мол, пусть знает Наташка, что не все коту масленица. А то и учеба за границей, и уважение людское, и сын — сладкий котенок, да еще и муж любящий. Сама Ангелина в доме своего мужа считалась хуже, чем за прислугу. Ей только и оставалось, что вести хозяйство, да и приглядывать за пятерыми его детьми от предыдущего брака. Об их существовании Ангелина узнала уже после того, как сама родила Гошеньку. Просто в один далеко не прекрасный день, еще не совсем оправившись от тяжелых родов, она выглянула в окно и увидела подводу, на которой сидели пятеро детишек, до этого пребывавших у бабки в Архангельской губернии. И вот уже 2 года целыми днями она стирала, убирала, готовила и терпела детские капризы, что ее дурной характер не улучшало. Сразу после похорон уехал из имения Иван, сын Артема. Не куда-нибудь уехал, а в Москву, заявив, что сельская жизнь обрыдла ему до невозможности. Никакой тяги к ведению хозяйства парень не испытывал. Постигать науку управления имением отказывался. Артем бесился, да сделать ничего не мог. Но не вбивать же эту науку кулаками и батагами. Глафира велела племянника против воли не держать и даже 100 рублей ему выдала на дорогу. Спустя 3 года Иван прислал единственное письмо, в котором сообщил, что женился на хорошей девушке, и у них родился сын — Владимир Иванович Якунин. Артем к сообщению о том, что стал дедом, отнесся спокойно, только лицо скривил, словно у него заболели зубы. Ивана, не пожелавшего управлять имением и переехавшего в Москву, он так и не простил. Глафира втайне от брата отправила племяннику с оказией небольшую сумму, да и в последующие годы помогала ему время от времени. В том же 1895 году во второй раз стала бабушкой и сама Глафира. У ее сына Федора, женившегося на дочке соседского помещика, на свет появился сын, названный Алексеем. В имении Румянцевых вновь зазвучал детский плач. «Наши дни, Саша». Обратная дорога в глухую квохту заняла всего 1 час. Богатов гнал машину с приличной скоростью, так что в какой-то момент Саше даже стало не по себе. Разобьются еще чего доброго. «Ну как, ваши переговоры прошли удачно?» — спросила она мужчину за рулем. «Кто его знает, может, он так раздражение из-за неудачи вытесняет. Она же совсем не знает этого человека». «Что? Ах, да, переговоры. Вот к чему я никак не привыкну в этой жизни, так это к тому, что никому нельзя доверять. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, делай сам. Вот в очередной раз пустил на самотек самую малость, и вот, пожалуйста, теперь надо расхлебывать. Все кругом то ли дураки, то ли предатели. Пока не разобрался». «Разберетесь. Алексей Николаевич, а при каких обстоятельствах у вас 2 года назад пропало ружье?» Богатов дико посмотрел на Александру. «Что? Откуда вы знаете?» «Вы сами мне сказали по дороге туда», — мягко напомнила Саша. «Да, точно, сказал. И что?» «Ничего. Я просто отвлекаю вас от ваших сегодняшних неприятностей, делами давно минувших дней, потому что иначе, боюсь, мы разобьемся». Богатов слегка расслабился и скинул скорость. Стрелка спидометра опустилась с отметки в 150 км в час на 120. Саша бы предпочла еще медленнее, но от нее это не зависело. «Простите, мой деловой компаньон действительно сильно меня разозлил. Я постараюсь вас больше не пугать. А ружье... Я пошел побродить по лесу. Просто так, без желания поохотиться. Я не взял с собой ни егеря, ни манную утку. Просто нужно было проветрить голову. И ружье захватил с собой просто так. Это у любого охотника машинальное действие, наверное. Я пришел в лес к озеру... Там такая красота была, что я сел на берегу и загляделся. Ружье рядом положил. Сидел и смотрел на лес, на природу. И сам не заметил, как задремал. Проснулся с такой дурной головой, знаете, как бывает, когда уснешь не вовремя. Разбудил меня егерь. Я с просонья с ним и пошел обратно. Разговорились мы по дороге. Я и не хватился, что ружье забыл. Вспомнил, когда мы уже половину дороги, считай, прошли. Вернулся, а ружья-то и нет. «Увели ружье, пока я спал, получается». «Почему, пока вы спали? Может быть, пока вы обратно шли?» «Может. Я не помню, лежало оно рядом, когда я проснулся или нет». Вы сказали, что вас разбудил егерь. А кто именно?» «Так Петр, кто еще?» «Петр Степанович Вершинин?» «Да. Убили его спустя пару дней на охоте. Шальным выстрелом. И похоже, что именно из моего пропавшего ружья. Потому что все остальные проверили. Экспертиза показала, что не из них был тот выстрел произведен». «А вы кому-нибудь говорили, что у вас ружье пропало? До того, как полиция это выяснила, кто про это знал?» «Так Петр и знал. Он со мной возвратился к тому месту, где я заснул. И сразу понял, что ружье подрезали. Озаботило это его сильно. Мол, никогда на базе ничего не пропадало, да и не дело это, что единица огнестрельного оружия где-то гуляет. Сказал, что о случившемся обязательно заявить надо». «И вы заявили?» «Нет, он сказал, что сам это сделает. Потом, когда я...» Он вдруг смутился и замолчал, не закончив фразу. Саша попыталась представить, что именно могло стать причиной такой отсрочки, и вдруг ее осенило. «Простите, Алексей Николаевич, в тот день вы ушли в лес нетрезвым и заснули именно поэтому? И Петр Степанович решил подождать с заявлением о пропаже вашего ружья до тех пор, пока вы протрезвеете?» «До тех пор, пока я просплюсь», — мрачно подтвердил Богатов. «Если бы выяснилось, что я в пьяном виде бродил с ружьем по лесу, да еще его потерял, у меня бы лицензию забрали. Я ведь даже не очень отчетливо помнил, что оставил ружье именно у этого озера, а не где-нибудь в другом месте. В общем, он меня привел в мой номер и спать уложил. На завтра я хотел у него узнать, сообщил он кому-то про пропажу или нет. Но в тот день Петр выходной был, на базу не пришел, а искать его в деревне я не пошел. Голова ужасно болела, если честно. А на следующее утро его и застрелили. Тут уж я, конечно, про ружье рассказал. Да что толку? И даже несмотря на ваш рассказ, убийство Петра Степановича списали на несчастный случай?» — воскликнула Саша. «Да, стрелявшего не нашли, и ружье тоже». Саша заметила, что за время своего рассказа Богатов как будто успокоился. По крайней мере, он уже не вел машину, вцепившись в руль побелевшими от напряжения руками, и говорил спокойно, и дышал размеренно. Нет, говорить про пропажу своего ружья и убийство Вершинина он совершенно не боялся. Что ж, и так запомним. «Алексей Николаевич, а о чем вы тогда с Петром Степановичем разговаривали?» — спросила она, чтобы зайти, как говорится, с другого бока. «Когда?» «Ну, пока вы от озера, где вы заснули, на базу возвращались. Вы сказали, что о чем-то разговорились. Так вот, о чем?» Ее спутник снова смутился. «Я не очень хорошо это помню, если честно. Говорю же, был нетрезвый, да еще спросонья. Он меня фактически тащил, потому что сам я даже шел с трудом и что-то говорил, чтобы я снова не отрубился. Про большую семью рассказывал, мол, хорошо, когда у людей много родственников, и все они держатся вместе. Просил урода, про возвращение к корням. Я, правда, подробнее не помню». Голос Богатого звучал жалобно. «Ладно, не помните и не надо», — смилостивилась над ним Александра. Богатов высадил ее из машины там же, где и подобрал, недалеко от развилки. Поглядев вслед его машине, двинувшейся вправо в сторону базы, Саша повернула налево и пошла к видневшейся неподалеку деревне. Времени было еще совсем немного, начало четвертого, и Саша вдруг обрадовалась, что впереди еще целый, неторопливый вечер, который можно провести в своей комнате, читая бумаги Петра Степановича. По здравому размышлению она решила пока не отдавать лежащую у нее в рюкзаке папку тете Нюре. Ей сначала хотелось почерпнуть из нее информацию, чтобы разобраться в хитросплетениях судьбы потомков Марфы Якуниной. Петр Вершинин потратил на это несколько месяцев, а ей теперь только остается воспользоваться результатами его труда. Глядишь, и найдется решение головоломки, из-за которой погибли уже два человека. «Саша, где вы пропадали?» Александра вздрогнула, потому что не заметила, как подошел окликнувший ее человек. Это был Игорь Данилов. И куда он, интересно, направляется? «Я не пропадала», — с неприязнью в голосе буркнула она. Все-таки этот человек был ей крайне подозрителен. «Я ездила в город». «Зачем?» — удивился Данилов. «Вот уж дудки. Правды она не скажет. Заскучала в глуши». «Если я правильно понял, то вы именно за этим сюда и приехали. Поскучать в глуши и отдохнуть от шума мегаполиса. Или это не так, Саша?» Голос его звучал вкрадчиво, а глаза испытующе смотрели Александре прямо в лицо. Что это он о себе возомнил? Так, но работа над диссертацией идет успешно, и я решила дать себе выходной. Осматривать достопримечательности я люблю. В имении на свою голову уже побывала, на базе тоже. Других достопримечательностей тут нет. Что же вы видите странного в том, что я решила выбраться в областной центр? Не договорились с господином Богатовым, что он вас отвезет? Упс. То есть, несмотря на то, что Данилов не живет на базе, Богатого он знает. И по фамилии, и в лицо. И что из этого следует? Нет, это вышло случайно. Я шла на рейсовый автобус. Алексей Николаевич просто ехал мимо и любезно предложил меня подхватить. Вы гуляли по городу вместе? Саша начала терять терпение. Да ему-то что за дело? Нет, господин Богатов уехал на деловую встречу. Я гуляла одна. И с какими достопримечательностями ознакомились? Да что, он над ней издевается, что ли? А вам какая разница? Выпалила Александра. С чего вы взяли, что я должна перед вами отчитываться? Данилов отступил на шаг и поднял вверх ладонями руки, словно заверяя, что сдается. «Все, все, тихо, тихо, я ничего ниоткуда не взял, успокойтесь». «Я совершенно спокойна». «Я заметил». «Я же не спрашиваю вас, почему вы все время меня подкарауливаете». «Я? Вас?» Данилов изумился так натурально, что Саше тут же стало неловко. Что же это она в самом деле надумала? Нет ему до нее никакого дела, и быть не может. У этого Данилова тут свои дела, а она просто ему мешает». «У меня здесь дела», — сквозь зубы сообщил тот. «А вы мне мешаете». Да уж, подтвердил ее черные мысли. Впрочем, сдаваться так просто Александра Архипова не собиралась. «Чем же это я вам мешаю, позвольте спросить?» «Тем, что путаетесь у меня под ногами. Это вам не в пыльных архивах сидеть, собирая информацию. Тут, знаете ли, по-настоящему стреляют». Саша похолодела. «Откуда Данилов узнал, что она была в архиве? Богатов сказал?» Получается, он за ней следил. Или изначально именно в слежке за ней и заключался смысл его поездки в город. Не было никакой деловой встречи. Тогда почему Богатов был так взвинчен и зол? Из-за того, что ей удалось узнать? Из-за папки, которую она забрала? Но почему он тогда не отобрал эту папку по дороге? Или это сейчас должен сделать Данилов? От всех этих тревожных мыслей, устроивших в ее голове что-то очень похожее на тараканьи бега, Саша вся взмокла. «Откуда вы знаете про архив?» — спросила она слабым голосом. «А что это, большой секрет? Где же еще пишутся пыльные диссертации по папирусам? Или чем вы там еще занимаетесь?» «О, Господи, оказывается, он всего-навсего имел в виду ее научную работу. Ну, разумеется, пыльные диссертации пишутся именно в архивах. Где же еще?» «Я занимаюсь берестяными грамотами». От досады, что она только что чуть сама не проболталась, Саша даже покраснела. «Не папирусами». «Очень важное уточнение». Данилов еще и извил. «Принимается географический компонент, так сказать». «Саша, вы все-таки постарайтесь быть осторожнее. Не общайтесь с незнакомцами. Мне бы не хотелось найти еще и ваш труп». «Начнем с того, что труп Якунина нашли не вы, а я», — проговорила Саша устало. На нее почему-то навалилась дикая усталость, на которую еще 5 минут назад и намека не было. «А еще ваш совет — никогда не разговаривать с незнакомцами — вторичен». Саша была уверена, что он обязательно спросит, что она имеет в виду. «У Булгакова в первоисточнике никогда не разговаривайте с неизвестными», — улыбнулся Данилов довольно равнодушно. «Начитанный, значит, Александре Архиповой», становилось все более интересно, что именно этот человек делает в глухой квохте. В то, что он приехал отдохнуть, снимая комнату в деревенском доме Клавдии Петровны, она нисколечко не верила. «Пожалуй, воспользуюсь советом», — заявила Саша с вызовом. «И вашим, и булгаковским. Не буду с вами разговаривать. Всего доброго». «Хорошего вечера», — Данилов сделал жест, будто снимает несуществующую шляпу. Обошел Александру, словно она была столбом на его пути, и двинулся по дорожке в сторону базы, негромко насвистывая под нос какую-то мелодию. Зачем он туда таскается? С кем встречается? Ради чего приехал? Надо перестать бередить себе душу вопросами, на которые все равно нет ответа, и попытаться правильно сформулировать те, на какие ответы есть. С этой мыслью Саша дошла до деревни, повернула на Рябиновую улицу и, зайдя за нужную калитку, легко взбежала на крыльцо. Тетя Нюра была не одна. В большой комнате, за накрытым вязаной скатертью круглым столом, торжественно восседали Клавдия Петровна и Антонина Евгеньевна, соседки. На столе стояли самовар, тарелка с оладьями и поднос с пирогами, заботливо накрытый полотенцем. «Ой, Сашенька вернулась!» — всплеснула руками хозяйка при виде своей жилички. «Проходи, раздевайся, будем вместе чай пить. Я пироги напекла, и рыбник даже, как и обещала». «Автолавка рыбу привезла», — проявила осведомленность Саша, вспомнив слова тети Нюры, сказанные пару дней назад. Та обещала испечь рыбник только после того, как закажет для него начинку. Тетя Нюра снова махнула рукой. «Ну да, дождешься от них. Игорек наловил. Такого огромного судака принес. Я и не знала, что в нашей речке такие водятся. Сказал, держите, Анна Ивановна, это вам на пирог». Я уж его благодарила да благодарила. Сразу и тесто поставила. Велела заходить к обеду вместе с Клавдией. Он и пришел, ел да нахваливал. «И ты садись поешь. Или, может, супу хочешь? У меня щи в печке томятся. Налить?» Саша заверила, что вполне обойдется пирогами с чаем. Так стало быть, Игорь Данилов шел из этого дома, когда встретился ей на окраине деревни. Так вот, значит, почему его интересовала ее отлучка. Знал, что Саша ушла из дома рано утром и собралась в город. Простодушная тетя Нюра ему это выложила. «Клавдия Петровна, а этот ваш жилец вообще кто?» — спросила она, принимая из рук тети Нюры чашку ароматного чая и тарелку с огромным кусманищем пирога, из которого торчали куски жирной рыбы, и шел умопомрачительный запах. «Ммм, как вкусно!» «Да и сама не понимаю», — охотно вступила в разговор соседка. «Так-то ничего дурного про него не скажу. Мужчина положительный, не пьющий. Вот почти неделю у меня живет, ни грамма спиртного в рот не взял. А я же предлагала наливочку. У меня наливочка домашняя, на ягодах настоянная, чистый продукт, что слеза. А он ни-ни. Я уж думала, может, больной, так вроде не похож. Сильный. Шкаф у меня одной левой передвинул. Племянника-то не допросишься. И от пола каждое утро отжимается по 50 раз на кулаках, полуголый. А торс такой накачанный, рельефный, кубики везде. Я аж засматриваюсь. Мне б годиков 20 скинуть, да с таким мужиком на палате. Эх! Вот ведь срамница!» — со вкусом засмеялась Антонина Евгеньевна. «Тебе уж, Клавдия, седьмой десяток, а все о мужиках думаешь. Мне всего-то 62». Чуть обиженно сказала Клавдия Петровна. «Тебе, Тонька, хорошо говорить. Живешь при муже, а я одна. А тут красавчик такой под носом. Съесть не съем, так хоть пооблизываться не мешай». И все трое весело расхохотались. Богатое Сашино воображение тут же услужливо нарисовало ей раздетого по пояс Игоря Данилова с кубиками на нужных местах. Картинка вышла просто загляденье. Саша даже вздохнула. Осознав это, тут же рассердилась на себя за глупые мысли. Вот еще. И ни капельки он ей не нравится. Заносчивый хам, да еще и подозрительный, к тому же. Хотя надо же, бабке рыбу наловил, потому что знал, что она пироги напечь хочет. И судака не пожалел. Саша ни на мгновение не забывала о папке с резинками, лежащей в ее рюкзаке. Поедая вкуснейший пирог и запивая его чаем, она предвкушала, как уединиться в своей комнате и погрузиться в чтение. Однако старушки, которым явно наскучила компания друг друга, засыпали ее все новыми и новыми вопросами. Про Москву, про работу, про родителей, про личную жизнь. На последний вопрос Саша поджала губы. Не рассказывать же им про Данимира. «Я одна. Так получилось», — ограничилась она той правдой, которая существовала на данный момент. «А вот и плохо», — тут же откликнулась тетя Нюра. «Женщине нужно быть замужем. Вот не замужем, а именно за мужем, чтобы все ее проблемы решал, заботы на себя брал, оберегал, охранял и любил». «Немного ты таких мужиков знаешь?» — с иронией спросила Клавдия Петровна. «Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Так это только в песне. А я за всю свою жизнь вообще только одного мужика знала. Степана моего», — с достоинством ответила тетя Нюра. «Вот он у меня именно такой и был. Как поженились, так он ни на одну другую женщину не посмотрел. Да это ты, Клавдия, лучше меня знаешь». «Степка твой исключение, конечно», — вступила в беседу Антонина Евгеньевна. Вот я всю жизнь со своим Колькой прожила, и хозяйственный он, и не пьющий, но все равно с придурью. Ох, с какой придурью! Слушать про деревенских мужиков Саше было неинтересно. Воспользовавшись тем, что старушки перестали обращать на нее внимание, погрузившись в воспоминания, она отставила чашку и выскользнула из-за стола. «Спасибо, Анна Ивановна, я пойду к себе». «Иди, касатка моя, иди», — ласково согласилась тетя Нюра. Саша скользнула за дверь, ведущую в ее комнату, достала из рюкзака папку, с ногами залезла на диван и потянула за немного растянутые резинки, предвкушая захватывающий экскурс в историю. Чужие семейные тайны манили ее, и она убеждала себя, что в этом интересе кроется не любопытство, а просто рвение ученого. Лежащие перед ней материалы и выписки были покруче любого любовного романа. Настоящая семейная сага. Не обращая внимания на голоса за дверью, которые становились все громче, свидетельствуя о том, что от чая старушки перешли к наливочке, она погрузилась в историю жизни Марфы Якуниной и ее семьи. Покойный Петр Степанович Вершинин человеком был обстоятельным и системным. Глядя на порядок в записях и каллиграфический почерк, которым он вел летопись семьи Якуниных-Румянцевых, Саша бы даже сказала дотошным. Итак, у Марфы Якуниной родилось трое детей. Старшая дочь Глафира появилась на свет в результате кровосмесительной связи со свекром Григорием Никифоровичем Якуниным, а впоследствии вышла замуж за вдового графа Алексея Константиновича Румянцева. Этому обстоятельству Александра дивилась особенно. Незаконно рожденная крестьянка получила дворянский титул, и хотя светское общество так ее и не приняло, жизнь прожила долгую и богатую, благодаря своим талантам, а также помощи отца и брата, много лет служивших в имении Румянцевых управляющими, значительно приумножила состояние мужа. В браке Глафира успела родить двух детей. Про их судьбу Саша уже знала от тети Нюры. Старшая дочь Наталья стала врачом, что в середине XIX века тоже было в диковинку. Для того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, она вышла замуж и уехала учиться за границу, после чего вместе с мужем работала в земской больнице, став вдовой в разгар эпидемии холеры. Младший сын Глафиры Федор всю жизнь прожил в имении, покидая его лишь на время учебы в университете. Однако, получив юридическое образование, он предпочел вернуться в сельскую глушь, и именно его после экспроприации усадьбы выгнали из господского дома, заставив переселиться в маленький домик на окраине глухой Квохты. Правда, тут информация немного не сходилась. Тетя Нюра говорила, что жил он впроголодь, потому что совсем не был приучен к хозяйству. Однако из записей Петра Вершинина выходило, что много лет именно Федор управлял имением, а значит, быть ни на что негодным попросту не мог. Саша еще раз покопалась в бумагах и поизучала схему. Ну да, второй ребенок Марфы, сын Артем, до самой своей смерти жил в имении сестры, приняв хозяйство после смерти отца. Скончался он в 1905 году, в возрасте 60 лет, после чего все дела в имении легли на плечи сына Глафиры Федора Алексеевича Румянцева. Или в экономике имения он разбирался отлично, а вот выращивать картошку и готовить еду совсем не умел, или просто опустил руки после того, как рухнуло дело всей его жизни. И тот вариант, и другой были вполне возможны. Младшую дочь Марфы звали Ангелиной. Замуж она вышла поздно, потому что отчаянно завидовала старшей сестре, тоже мечтая о том, чтобы стать дворянкой. Да вот только не получалось. В результате мужем Ангелины стал священник их церковного прихода, вдовец с пятью детьми. Что ж, с первым поколением Якуниных, детьми Марфы, все было понятно. Глафира, Артем и Ангелина были перед Сашей как на ладони. Можно следовать в своих изысканиях дальше. Она подперла щеки ладонями, задумавшись над тем, как несколькими годами раньше историю этой семьи точно так же шаг за шагом раскрывал для себя Петр Вершинин. Конечно, можно жадно перелистать бумаги, сразу увидев разгадку, но Саша, как и положено настоящему ученому, предпочитала двигаться медленно и системно. Она хотела разобраться в этой истории так, чтобы в ней не оставалось белых пятен, а значит, действовать следовало медленно, основательно. Именно это и было для нее главным в любой исследовательской работе. Следующая пачка бумаг, лежащая в папке, была обернута отдельным листом, на котором стояла надпись «Наталья». Ведомая волей Петра Степановича, Саша послушно углубилась в чтение. Итак, в браке Натальи и Ивана Никитиных родился единственный сын, названный Александром. В первые годы воспитанием мальчика занималась его бабушка Глафира. Родители жили в Цюрихе, где Наталья получала образование. Потом семья воссоединилась, заняв ряд комнат на третьем этаже. В этом месте Саша вздрогнула. Именно в комнате третьего этажа она нашла труп. Она откинулась на спинку дивана, подсунув за спину подушку, закрыла глаза и попыталась представить, как все было в доме в те времена, когда там жили Никитины. Вот Наталья и ее муж утром завтракают и отправляются к своим больным, а маленький мальчик остается с бабушкой, дядей и всякими няньками. Корпит над грамотой, потому что у него наверняка есть учитель. Да, есть. Саша даже видела в бумагах его имя, господин Лернер. Качается на деревянной лошадке, гуляет в саду или, может, запускает воздушного змея. Счастливое детство ребенка, явно любимого своими родителями и живущего в семье, не имеющий проблем с деньгами. Крестьянский внук, графский внук. Как же причудливо тасуется колода. Наталья Никитина довольно рано осталась вдовой и во второй раз замуж не вышла. Жила в имении до 1920 года, работала уездным врачом, в том числе уже после революции. И только после того, как всю румянцевскую семью выгнали из родового гнезда, собралась и переехала в Питер, где к тому времени жил ее единственный сын Александр. Саша вытащила газетную заметку о красном командире Александре Никитине. Кажется, она начинает свободно ориентироваться в бумагах Вершинина. Родившийся в 1885 году, Александр после смерти отца в возрасте 7 лет был отправлен в Санкт-Петербург в первый кадетский корпус, где и провел 15 лет своей жизни. По окончании учебы он выбрал для себя карьеру военного, служил в царской армии, имел награды за смелость и героизм, а после Октябрьской революции принял решение войти в состав Красной армии. Саша улыбнулась. Видимо, крестьянские корни сказались, не иначе. Как бы то ни было, став красным командиром, он продолжал привычное для себя дело — служить честью и правдой, пусть и новой власти. Служил он в Петроградском военном округе, войдя в состав комитета по военным и морским делам, просуществовавшего с ноября 1917 по 1923 год. Работал под началом Подвойского и Троцкого, что, разумеется, закончилось для него весьма плачевно. В 1930 году в рамках кампании против бывших царских офицеров, получившей звание «Весна», Александра Никитина арестовали и отправили в лагерь, откуда он уже не вышел. 10 годами ранее он женился на машинистке Вере, служившей в его комитете. У молодых родилась дочь, названная Марусей. С ребенком помогала переехавшая из глухой Квохты Наталья. Ареста сына она, к счастью, не застала, умерла от сердечного приступа годом ранее. Оставшись одна с ребенком, жена Никитина выживала как могла. Во время начавшейся блокады Ленинграда они успели покинуть осажденный город и приехали на родину Александра Никитина в глухую Квохту. Вера Никитина устроилась работать в колхоз делопроизводителем, а Маруся стала просто дояркой. Трудиться приходилось от зари до зари. Мужчин в колхозе не хватало, все были на фронте, так что Марусе Никитиной приходилось не только коров доить, но и другую работу на ферме выполнять. Впрочем, девушкой она была крепкой и сильной, а еще красивой. В ее внешности угадывались черты прабабки Марфы Якуниной. Была она статная, высокая, со славным открытым лицом, сияющими синими глазами, густыми волосами и легким нравом. Поэтому совершенно неудивительно, что после окончания войны 25-летняя Маруся легко нашла себе мужа. Сверстника, фронтовика, героя войны Ивана Васильева. В 1946 году у них родилась дочка Анна, Аня, Анютка, Нюра. Дочитав до этого места, Саша снова вздрогнула. Бабушка рассказывала, что после того пожара выселили ее с детьми из усадьбы. Петруша мой очень историей семьи Румянцевых интересовался. Я в такие времена выросла, когда историю своей семьи Лучше было не знать. Бабушка моя всю жизнь в страхе прожила. Все это Саше рассказывала еще ее квартирная хозяйка, тетя Нюра, Анна Ивановна. Так получается, что Маруся Васильева, обеспечивавшая местному колхозу передовые места благодаря высоким надоям, приходилась ей матерью. А бабушка, с оглядкой рассказывающая историю семьи, которую лучше было не знать, никто иная, как вдова Александра Никитина, сгинувшего в сталинских лагерях. В лучших традициях жанра в своем расследовании Петр Вершинин вышел, как принято говорить, на самого себя. Саша отбросила бумаги в сторону, слетела с кровати, вставила ноги в тапочки и выскочила из комнаты туда, где за столом по-прежнему восседали за дружеским чаепитием три старушки. — Ты чего, голубка? — благожелательно спросила у нее тетя Нюра. — Что это тебя так растревожило? Или ты проголодалась? Антонина Евгеньевна и Клавдия Петровна с интересом взирали на Сашино взволнованное лицо и растрепанные волосы. Нет, при них ни о чем спрашивать нельзя. Разумеется, не потому, что они могут быть причастны к убийствам. Просто тетя Нюра явно давала понять, что старается хранить прошлое своей семьи в секрете. Так кто такая Александра Архипова, чтобы прилюдно разоблачать этот секрет? Да и как она объяснит, откуда вдруг узнала, что тетя Нюра и ее сын — прямые потомки Марфы Якуниной и Глафиры Румянцевой? Не рассказывать же направо и налево про поездку в архив и найденную там папку. «Чаю хочу», — выдавила из себя Саша. «В горле что-то пересохло». «Все работаешь, девка», — покачала головой тетя Нюра и встала, чтобы достать чистую чашку и налить Александре чай. «Так и заболеть недолго. Смотри, вон бледная какая. Давай к столу. Я ведь кроме рыбника еще и брусничник испекла. Садись, угощайся». Все оставшееся до ухода гостей время Саша не находила себе места. Раскрытая ею часть тайны зудела внутри, рвалась наружу, заставляла подпрыгивать и вертеться на стуле, то и дело теряя нить разговора. Впрочем, беседа, которую вели деревенские кумушки, ее совершенно не интересовала. Все еще обсуждали мужа Антонины Евгеньевны, местного участкового, человека сугубо положительного, но обладающего крутым нравом, от которого Антонина Евгеньевна за годы совместной жизни немало натерпелась. К примеру, ей категорически запрещалось трогать вещи мужа, заходить в сарай, где хранились его инструменты и нехитрый скарб, которым деревенские мужики пользуются для охоты и рыбалки.